Султана не одолеем. Не, зря задираемся, — облегченно сказал князь Мартын. — А что хлеба у нас досыта, и слава тебе, Господи, с голода не помрем. Только не гнаться дочерям, шлепы навешивать, да галант заводить дома. Помолчав, глядя мимо раздвинутых колен на сучок в полу, Роман Борисович спросил: — Хорошо, кто же это шлепы на дочерей навешивает? — Конечно, таких дураков, которые еще в немецкой слободе кофе покупают по 2 и по 3 четвертака за фунт, таких никакой мужик не прокормит. Князь Мартын, косясь на печь, трепетал дряблым подбородком, явно опять нарвался на лай. Дверь сильно толкнули. В духоту с мороза вскочил круглолицый с приподнятым носом румяный офицер в растрепанном парике и надвинутой на уши небольшой треугольной шляпе, тяжелые сапоги, ботфорты и зеленый кафтан с широкими красными обшлагами, закиданы снегом, скакал, видимо, во всю мочь по Москве. Князь Мартын, увидав офицера, стал разевать, разинул рот. «Это его обидчик». Преображенский поручик Алексей Бровкин из царских любимцев. «Бояре, бросайте дела!» Алешка, торопясь, держался за распахнутую дверь. «Франц Яковлевич помирает!» Тряхнул париком, нагло, как все они, безродные выкормки Петровы, сверкнул глазами и понесся каблуками, шпорами по гнилым полам приказной избы. Вслед ему косились плешивые повыдчики. «Потише бы надо, бесстрашной, здесь не конюшня».